Глава 25. Тело Эшбери нашел Петин, но опознать священника мог только Игерман. Удивительно, но несчастный был еще жив, несмотря на полученные увечья. Ему ампутировали обе ноги и одну руку выше локтя. После операции он находился в глубочайшей коме, но все-таки выжил, хотя все хирурги утверждали, что шансов у него практически нет. Но они не знали, что огонь, который покалечил его, был непростым. Этот же огонь и позволил выжить ему на удивление всем. Игерман не отходил от него круглые сутки, с нетерпеливым ожиданием вглядываясь в его лицо, потому что был уверен, Эшбери укажет ему дорогу к тому дьяволу, который искалечил и его жизнь тоже. После двух месяцев беспамятства Эшбери пришел наконец в себя. Рассудок его помутился. Но Игерман ловил каждое слово священника, несмотря на то, что многим его речь казалась абсолютно бессвязной. А рассказал он очень много. Упомянул Бефаумета, Кабала, поведал о том, что тело идола разобрали по кусочкам и спрятали. Кроме того, он утверждал, что знает, как их найти. «Я найду по запаху», — без устали повторял он. «Вы сможете привести нас к нему?» — спрашивал Игерман. «Смогу», — неизменно отвечал Эшбери. «Тогда я иду с вами», — не колеблясь ни секунды, заявил Игерман. Никто, кроме него, не воспринимал всерьез рассказ безумного священника, и власти охотно предоставили Игерману возможность взять на себя заботу о несчастном и распорядиться его судьбой. Они стоят друг друга. Таково было общее мнение об этой странной парочке. Эшбери находился в полной зависимости от Игермана. По крайней мере, первое время. Накормить, одеть, вымыть. Ухаживать за безумным калекой — занятие не из приятных, но Игерман знал, что только с помощью Эшбери он сможет отомстить врагам за свое унижение. Сумасшедший священник — единственный человек на земле, в чьих руках ключ к разгадке. Игерман добьется своего, и тогда наступит его день, который не сравнится даже с днем страшного суда. Они разбрелись по всему континенту в поисках убежища. Кто-то подался на родину своих предков, осев в небольших провинциальных городках. Некоторые решили обосноваться в крупных городах, таких как Торонто, Вашингтон, Чикаго, рассчитывая затеряться в толпе. Им казалось, что на этих кишащих людьми улицах, где давно уже стерта грань между добром и злом, между правдой и ложью, легче оставаться незамеченным. Но все они без исключения знали, что долго им не продержаться. Год, два, три, и люди обнаружат их, и снова начнутся гонения. А значит, осторожность превыше всего. Придется отчаянно голодать, тщательно подбирая себе жертву из тех, кого не будут искать, о ком не будут скорбеть. Придется следить за тем, чтобы ни одна жертва не осталась в живых, получив со слюной оборотня дозу чудодейственного бальзама. Нельзя принимать чужаков, нельзя раскрывать свой секрет. А если попадется кто-то один, другие не должны рисковать безопасностью всех. Жестокие законы, но нарушение их грозит страшными последствиями. И еще терпение, к которому они все уже привыкли. Если оно не изменит им и на этот раз, Спаситель непременно придет. Лишь немногие знали, кто он, но его имя было на устах у всех. Кабал, тот, кто разрушил Медин. Они повторяли это имя в своих молитвах изо дня в день, потому что знали, с его приходом изменится все. А пока нужно как-то существовать, растить детей, оберегая их от яркого солнца, утешать стариков и следить за молодежью. Вокруг живые люди, а любовь не знает границ. Это была жизнь. Клайв Баркер. «Племя тьмы». Роман читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.